241-242. И каждый, кто получит тайну, которая находится в пространстве универсального невыразимого, и все остальные благозвучные тайны в частях невыразимого, которые относятся к правилу одного и того же, божества истины, от ног вверх, каждый получит наследство, надлежащую ему области. 243. День света – это 1000 лет мира. Так, что 36 мириад десятков тысяч лет и половина мириады лет мира – это один день света. 248. И они очистили их, то есть тех, кто от смеси, не от самих себя, но от принуждения, в соответствии с правилом одного и того же невыразимого. Они совершенно не были подвержены ни страданиям, ни превращением в областях, вообще не снимали с себя кожу и не вливали себя в различные тела, и не были они ни в каком несчастье. Примечание. Метангизейн, метангиксейн, перелить из одного сосуда в другой. Слово «метангисмос» было техническим термином для метампсихоза или перевоплощения у пифагорейцев. Например, мы возьмем один фрагмент из писания Климента Александрийского, который приводит цитату из Василида, чтобы, как он воображает, опровергнуть его. Василид говорит, он утверждает, что душа была наказана в этой жизни за грехи, которые она ранее совершила в другой жизни. Избранная душа претерпевала почетное наказание мученичеством, но другая очищалась предназначенной ей карой. Ключ теософии сразу раскрывает эту тайну благодаря ее учению о высшем и низшем манасе, божественной индивидуальности и умирающей персональности, личности. Ибо высшее эго – это поистине священная жертва, которая испытывает страдания прославленного «мученичества» в кавычках, а другая в кавычках – это низший манас, который должен понести наказание при помощи назначенного наказания. Покойный Уолкер в 8 главе своей книги о реинкарнации привел краткий обзор того, каким было преобладающее вероучение в первые века христианства. И тот, кого интересует этот вопрос, непременно должен прочитать эту главу, если он еще не сделал этого до сих пор. Однако еще должен быть написан на эту тему некий авторитетный труд, снабженный цитатами бесчисленных фрагментов, которые надо искать в сочинениях гностиков, неоплатоников и ранних отцов церкви. Доктрины Пистис Софии во многих существенных деталях совершенно одинаковы с египетскими учениями, особенно в том, что касается тайн жизни и смерти и перевоплощения. Чему учили египетские мудрецы об этих способностях, мы все еще не знаем, ибо такие учения составляли часть наставлений мистерий, и даже в экзотерическом аспекте мы в большой степени зависим от того, что рассказывают нам о египтянах греческие и римские авторы, чем от того, что сообщают сами египтяне. Кроме того, такие авторы, если они были посвященными, сдерживали свои языки из-за данной клятвы сохранять тайну, а если они были непосвященными, то они могли послужить лишь эхом простонародных верований, в лучшем случае, и обычно вплетали свои собственные толкования и неправильные представления даже в эту искаженную тень истины. Вследствие этого никакой другой предмет не оказался столь запутанным для наших ученых, как этот. Уилкинсон, «Древние египтяне», том 5, ничего не разъясняет в этом вопросе, хотя он и полезен для отыскания некоторых немногочисленных ссылок. Обратимся к первой из них, а именно к Геродоту, Евтерпа, глава 123. Египтяне были первыми, кто сказал, что псюхе человека бессмертна, и что когда тело, сома, разрушается, она всегда входит в некоторое другое живое существо, эон, и после завершения цикла всех земных, водных и воздушных тел, она опять попадает в тело человека, и этот цикл требует для своего завершения 3000 лет. Опять-таки в платоновском Федре, переведенном Томасом Тейлором, мы читаем: «Но никакая душа не возвратится к своему первоначальному состоянию до истечения 10 000 лет, потому что она не сможет снова использовать свои крылья, пока не пройдет этот период, кроме как если это душа того, кто искренне философствовал или, наряду с философией, любил прекрасные формы. Они поистине в третий период тысячи лет, если они трижды успешно избирали этот образ жизни, на 3000 лет улетят в их первоначальное жилище, но остальные души, достигнув завершения своей первой жизни, будут судимы. И из тех, кого судят, некоторые, перейдя в подземное место наказания, кама-лока, будут подвергнуты той каре, которую они заслужили, но другие, в соответствии с благоприятным приговором, поднимаясь в определенное место на небе, девахан, проведут это время в соответствии с тем образом жизни, который они вели в человеческом облике. И через 1000 лет оба типа людей, которые были судимы, возвращаются к этой участи и к избранию второй жизни, и каждый из них получает жизнь в соответствии с его желанием. Здесь человеческая душа может также перейти к жизни зверя, а от этого зверя снова к жизни человека, ибо душа, которая никогда не познавала истину, не может перейти в человеческую форму. Конец цитаты. Эти два отрывка в значительной степени объясняют друг друга и при помощи теософских учений становятся понятными, несмотря на все бесчисленные сложности, которые они содержат. Числа имеют отношение к определенным циклам, основанным на корневых цифрах 3, 7 и 10, и имеют дело с циклами, расами, индивидуальными рождениями, монадической эволюцией и т.д. и т.д. Но души бывают двух видов – моносические и камасические, тяготеющие к высшему манусу, либо к низшему астралу, и в этом величайшая трудность. Первые направляются в определенное место на небе, а последнее – в подземное место, и лишь последнее проходит через тот цикл, о котором говорит Геродот. Таким образом, Уилкинсон может быть полезен лишь этими двумя ссылками, первая из которых была переведена вновь, а вторая оставлена в том же виде, как в переводе Тейлора. Однако он добавляет еще один интересный фрагмент, а именно, доктрину о трансмиграции принимали также и фарисеи. Их вера, согласно Иосифу, состояла в том, что все души нетленны, но лишь души добрых людей перемещались в другие тела, а души дурных подвергались вечному наказанию. Иосиф, Флавий, Иудейская война, 2:8-14. Конец книги.